Тиффани больше не звонила и не приезжала. Я понятия не имел, как вести себя с сыном, что ему говорить, как объяснить. Признаться, я сильно сомневался, что объяснить получится. И дело даже не в том, что Тиффани наверняка уже вложила ему картину мира, в которой я – воплощение всех мужских пороков и грехов человечества в целом. Вряд ли можно объяснить ребенку, почему родитель решил от него отказаться. Может быть, когда парню будет ближе к тридцатнику, мы и сможем поговорить на одном языке, но никаких гарантий. Поморщился и все же достал телефон, набрав Бена. «Сэр», тот отозвался почти мгновенно. «Есть одно дело, скажем так, личное. Тиффани Милтон и ее сын, Стивен, это не приоритетное задание. Наймите толкового частника, дистанционное наблюдение». «Понял, все сделаем в лучшем виде», — подтвердил Бен. «Что-то еще?» «Нет, это все». Убрал телефон и расслабился, глядя на подернутое облаками небо. «Говорят, пить в одиночестве — путь к саморазрушению. Поэтому надо срочно чем-нибудь себя занять, чтобы делать вид, что я работаю, просто с комфортом». Вернулся в кабинет и, порывшись в ящиках стола, нашел электронную книгу, с которой читал червя. «Я знакомлюсь с материалом, никто же не знает точно, дочитал ли я до конца. Но я не успел даже открыть файл, когда раздался стук в дверь. В кабинет заглянула Малати. «Сэр», вздохнул, отложив книгу. «Что-то важное?» «Нет, то есть не срочное, и...» Она покосилась на бутылку рома. «Вы одни?» Я тоже покосился на бутылку рома, но не понял смысла ее захода. «Да, а что?» Она просочилась в кабинет и продемонстрировала бутылку вина. «Хотела предложить отпраздновать», слегка смутившись, пояснила женщина. «Что именно праздновать?» «Ну, все вместе, наверное. Да и какая разница?» Молоти отмахнулась. «Просто, когда еще будет возможность?» Хмыкнул. «Ладно, а почему не с подчиненными?» Она вздохнула. «Потому что они подчиненные. Я с таким трудом наладила взаимоотношения, поставила себя начальницей. Одна совместная попойка». Она развела руками. «И все пропало. Понятно. Проходи. На моем балконе места мало даже для одного. Так что, сейчас устроимся здесь». Молоти пришла не только с бутылкой, где-то смогла найти и закусок. Хорошо подготовилась. «Это индийская кухня?» Я заглянул в один из пакетов. «Нет, не совсем. Просто на мой вкус». Я налил женщине вина, себе добавил рома. Не чокались, но бокалы подняли. Тостов тоже не было. «Сэр, разрешите личный вопрос?» «Вот так сразу?» Ухмыльнулся я. Пила и пожала плечами. «Да, меня с первого дня волнует. У вас с Чихару ничего нет?» «Именно ничего нет? Не у вас что-то есть?» Молоти нахмурилась. «Хватит отвечать вопросом на вопрос». «Нет, у нас ничего нет», признал я, закуривая сигару. «А что?» «Женское любопытство. Да и надо знать, как начальство смотрит на подчиненных противоположного пола. В наше-то время?» Поморщился. «Чтобы на любой косой взгляд получать обвинение в харассменте?» Молоти хмыкнула. «У меня такой защиты нет. Мое заявление не примут, но это еще цветочки. Лишение ученой степени и запрет на любые исследования». Была в ее словах искренняя горечь. «Сталкивалась?» «Сама, к счастью, нет. Подруга. Она о феминизме и не задумывалась, пока не нарвалась. Теперь активистка. Да что толку? Жизнь ей уже сломали. ЦРУ, это не Голливуд, где все на виду». Кивнул, отлично понимая, о чем она. «Я к постели не принуждаю. Всегда считал себя достаточно привлекательным и обаятельным, чтобы соблазнить женщину без принуждения». Молоти очень задумчиво на меня посмотрела и хмыкнула. Поморщился. «Ага, я уже понял, что былой лоск поистрепался». Пила и рассмеялась. «Все не так плохо, сэр. Просто вам надо обновить костюм, что-нибудь более солидное. Подобрать другие духи. И начать носить галстук. Все же уже давно не 30». Закатил глаза. «Ваше мнение очень важно для нас. Эй, не стройте из себя закомплексованного подростка. Вам не идет. Если женщина по дружбе дает вам совет по смене стиля, надо прислушиваться, а не делать вид, что вы слишком брутальны для всех этих глупостей». «Что же ты, Молоти, в таком случае сама собой не займешься? Джинсы, кофта?» И, ожидая колкого взгляда, лишь улыбнулся. «Раз мы такие друзья, чтобы давать такие советы, твой матери уже должны были помочь». Она вздохнула, так и знала, что это была не случайность. «Да, вы правы, ей помогли, спасибо за это, и теперь у меня действительно появятся деньги на себя, просто, не привыкла еще, не перестроилась», хмыкнул. Тогда я сменю имидж сразу после тебя». Женщина улыбнулась и кивнула. «Договорились, сэр, за смену имиджа». Глава 39. 1 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Рано утром мы погрузили детей вместе с охраной на конвертоплан и отправили в Вашингтон. ВВС предоставили сопровождение, хотя это уже была перестраховка. Я, скрипя сердцем, остался на базе. Поддерживать детей на месте будет Малати. А в Белом доме пусть думают, что я занят чем-то более важным, а то расслабиться. В моем кабинете собрались, помимо меня и Чихару, Траск с Келли, Эдди, Митчи и Адам. Траск приволок шампанское, чтобы было что открыть, когда придет момент. «Здесь стало тесновато», – проворчал я, оглядывая комнату. «На самом деле хотелось курить, но я не полная свинья, чтобы делать это при таком скоплении народа, да и здесь дамы. Не волнуйся, на новой базе у тебя будет шикарный кабинет, куда можно будет нагнать человек 50», – пообещал Траск. Настроение у него было праздничное, и я сомневаюсь, сможет ли хоть что-то это изменить. «Боюсь представить, какой кабинет будет у тебя», – вернул я шпильку Алексу. Траск ответить не успел, в дверь постучались. В кабинет заглянула Оливия. «Разрешите присоединиться? Проходи, но придется сидеть у кого-нибудь на коленях», – пригласил женщину Эдди. «Никакого пиетета перед начальством. Иногда я удивляюсь, как у нас вообще получается работать. Посмотришь со стороны, балаган и цирк на выезде. Я лучше поближе к курящему окну», — улыбнулась Эберт. И, никого не смущаясь, открыла балконную дверь и села прямо у окна, тут же вытащив пачку сигарет. А вот и картинка. Митч и Адам настраивали телевизор. «Нет, можно было сделать один звонок, и нам что угодно и где угодно настроит, но мужчинам хотелось немного поковыряться в технике, самоутвердиться в собственных глазах. Поэтому каким-то извращенным способом к принесенному неизвестно откуда телевизору был подключен телефон, и каким-то непонятным образом все это было настроено для просмотра федерального канала. Народ кое-как расселся, не переставая обсуждать между собой какие-то незначительные вещи. Эберт, достав телефон, поднялась, удерживая губами сигарету. «Исторический момент, дамы и господа. Руководство службы контроля металюдей в неформальной обстановке. Это надо зафиксировать для истории. Бутылку уберите только со стола», — напомнил я. Пока Оливия выбрала ракурс и смогла поместить всех нас в кадр, мы успели принять расслабленные позы. «Замрите, снимаю». Телефон в ее руках несколько раз повторил звук сработавшего объектива. «Ну-ка дай заценить», — потребовал Алекс. «Может, придется на мой повторить, у меня камера помощнее». Эберт показала Траску фото, и тот подтвердил свое предположение. «Да, давай повторим», — протянул ей свой смартфон, показав, как делать фото. «Еще несколько фотографий». «Отлично, сделаю всем копии на лучшей бумаге и в рамочке», — пообещал Алекс, оценив результат. Я оглядел присутствующих. Из всех за профессиональные навыки здесь сидела только Чихару, ну и Оливия. Остальные либо по знакомству, либо по рекомендации от знакомых. «Иронично. Кто-нибудь знает, когда у нас день основания?» — напомнил Алекс. «В бумагах значится 25 июля», — ответил Адам. «Ссылаются на подписанный президентом приказ о создании службы. Но Конгресс же еще не принял все поправки», — напомнил Макдир. Адам отмахнулся. «Даже когда примут, ссылаться будут на этот же приказ. Уверен, официальной датой создания МЦС станет именно 25-е. За месяц мы очень много сделали», — отметила Чихару. «Ее английский становился все лучше». «Подтверждаю», — кивнула Оливия. «Пока мистер Хёрд не появился, здесь было болото с лягушками. У меня, правда, работы больше не стало, но со стороны наблюдать было очень интересно». «Очень интересно», — зацепилась Келли. «Это ваша оценка, как ученый». Олимпия ничуть не смутилась. «Не провоцируй меня, девочка. Я могу пояснительную записку на 50 страницах написать, обосновав, почему мне было очень интересно». Перепалку прервал Адам. «Господа и дамы, начинается прямая трансляция из Белого дома. Первый, конечно, на экране появился аутфайтер. Желающие слушать президента есть?» — задал вопрос Алекс. Ответом ему было молчание. Единогласно, на правах начальника объявил итог демократического голосования. «Господи, храни демократию. Аминь». Поддержали меня все, кроме Чихару. Впрочем, и она была за, просто еще не прониклась нашей американской культурой. В итоге говорящая голова Майки улыбалась нам из телевизора, но оставалась беззвучной. «Идеально, мистер Харнет», — обратилась Чихару к нашему юристу. «А если в выборах победит мистер Блэк, как это на нас скажется?» Адам переглянулся с Макдиром. «Я уже понял, что эти двое нашли общий язык, и если еще не спелись, то на пути к этому. На самом деле каких-то особых перемен ожидать не стоит. Мистер Хёрд не из парней аутфайтера, менять его спустя месяц после назначения, только если мистер Блэк имеет личные счеты, могут поставить своего человека на фиктивную должность, чисто ради контроля, но это не проблема». Я кивнул. «Ага, был бы толковый, а работа у нас найдется. Остается финансирование. Митч, никаких драматических изменений», — подхватил Макдир. «Наши траты обоснованы, и если президент не пожелает свернуть всю программу, нам ничего не угрожает. Не знаю, как вы», — привлек к себе внимание Алекс, — «но я буду голосовать за Блэка». Никто особой поддержки Троску не высказал, но и заметного негатива не проявил. Похоже, аутфайтеры и проталкивание повестки во все щели успели у многих достать до печенок. «А вот и наши методити», — кивнула на экран Оливия. Алекс тут же прибавил звук. «Я достал сигару и затянулся, расслабившись. Никак на происходящее повлиять все равно не смогу, остается только наслаждаться шоу». Первым вышел Сэм. Черт, и здесь черного парня пустили вперед. Но в коем-то веке он вел себя спокойно, без всяких кривляний пожал руку Майки. «Меня зовут Блацк Болт», и выдал несколько молний куда аккуратнее, чем в нашу первую встречу, и даже позу выбрал, нормальную. О настоящем имени его не спрашивали, была такая договоренность. Тайна личности масок. Помимо прочих, в Конгрессе рассмотрит закон, запрещающий публично называть реальные имена металюдей без согласия их самих. Вопросы Сэму задавали насквозь ожидаемые. Куда он собирается направить свои силы, как ему служится в государственной организации и так далее. Как и договаривались, Сэм, да и остальные будут отвечать, что пока только тренируются и не готовы выйти на улицы, но тогда будут служить и защищать, помогать полиции, пожарным и всем остальным. Держался Сэм хорошо, намного лучше, чем можно ожидать от мальчишки. Сделав еще несколько финтов с электричеством в конце, Сэм уступил место Элис. Девочка тоже не тушевалась, вела себя естественно. Хотя под броней лица не видно, да и движения частично скрыты, но Элис производила впечатление уверенной в себе девушки. Показала несколько трюков с парящими в воздухе предметами, но не более того. А когда Майки спросил, как к ней обращаться, назвалась: «Зовите меня Валькирия». Ассоциация с девой-воительницей ей нравилась больше, чем с ведьмой. Элис вообще стремилась убрать негативный окрас из своего образа, это было заметно, когда мы обсуждали супергеройское прозвище. На стандартные ответы она отвечала очень близко к словам Сэма, но еще высказала желание научиться медицине, потому что ее способности позволяют проводить тонкие манипуляции внутри тела человека. Она надеется, что сможет помогать в некоторых сложных медицинских случаях, когда получит достаточное образование. Мы о подобном заранее пресс-службе президента не сообщали, и Майки на миг сбился, но вряд ли это кто-то заметил. Президент пообещал всячески содействовать развитию Элис, и вообще был рад, что девочка видит себя в медицине. Последним на сцену вышел Дэвид. «Я, Юг Гернаут», — представился парень, и чтобы подтвердить имя, попросил Майки сесть на стул, а затем поднял президента одной рукой, не демонстрируя особого напряжения. Испытания сил Дэвида выявили один нюанс. Его силы не увеличивали физические возможности, они работали иначе. То есть он мог поднять одной рукой ровно столько же, сколько двумя руками. Или если ляжет на спину и будет поднимать ногами, результат тот же. Его способность распределяла нагрузку на весь организм, поэтому даже пальцем он мог сделать все то же самое. Ну и мы нашли еще побочное применение, отчего он и взял прозвище. Если он упрется ногами, то сбить его не выйдет даже машиной. Соотношение веса перестанет иметь значение, как и такие мелочи, как сила трения, например, вместе с некоторыми другими законами физики. Поэтому Дэвид действительно имел все шансы годам к 20 полностью оправдать свое прозвище. На стандартные вопросы он также ответил без особых проблем и без особых откровений. Было заметно, что Майки будто ждал чего-то еще, но не судьба. Летать никто из детей не умел, или пока не умел. Дэвид должен был научиться, Элис, в теории, легко могла бы поднять себя в воздух. Только с Сэмом было совершенно непонятно, вроде никаких предпосылок к полету в его способностях не наблюдалось. Дальше пошла болтовня. Майки задал еще несколько вопросов уже всей троице. Дети ответили, что от них требовалось. Пресс-служба Аутфайтера считала, что дети должны целую агитку задвинуть, приглашая всех на выборы, и чтобы обязательно голосовали все за Майки, но я от этой ереси наотрез отказался. Без меня там, конечно, могли и надавить на ту же Малати, но, видимо, не надавили. Да и я инструктировал самих детей, обрисовав в общих чертах, в каких рамках они могут спокойно действовать. На удивление все трое демонстрировали понимание и адекватность. Порой они начинали меня пугать. Алекс убрал звук и потянулся за бутылкой шампанского. «Поздравляю всех нас, коллеги. Первый шаг в, надеюсь, долгом и сложном пути мы сделали. В грязь лицом не ударили. Ура!» Хлопнула пробка. Учитывая количество присутствовавших, досталось всем буквально по трети фужера, но это и был чисто символический жест. «Выражаю всем личную благодарность, господа и дамы», — взял я слово. «Впереди нас ждет еще огромный ворох работы, но свои имена в историю мы уже вписали крупными буквами. Герои — это герои, на их плечи лягут опасности, они будут побеждать и геройствовать. Но мы с вами всегда будем знать, что стоит за любым подвигом, за любой спасенной жизнью, за нас». Глава 40. 4 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорт, штат Луизиана, США. Алекс разбудил меня посреди ночи, требуя открыть ссылку, которую он отправил мне в Фацебак. Кильберг опоздала буквально на десяток минут. Все они говорили об одном и том же видео, распространившемуся по интернету в полночь. Хакеры, которых прикарманил Траск, не смогли отследить источник. Автор отлично понимал, что его будут искать, и подготовился. Вот только уровень подготовки не соотносился с тем, что происходило на видео. Какой-то заброшенный завод или нечто похожее. В кадре мужчина в красном трико, поверх которого надеты зеленые шорты. За спиной яркий желтый плащ. Самая дешевая ткань, судя по виду. На лице тканевая маска и черные очки. На голове яркая кепка, волосы коротко стрижены. На руках белые рабочие перчатки, на ногах берцы. Он выглядел смешно. Кривлялся, махал руками, вставал в какие-то идиотские позы, каких постеснялся бы и Сэм. Проблема была в том, что он говорил: «Привет, Америка! Привет!» Камера снимала снизу вверх, поэтому определить реальный рост мужчины не представлялось возможным. И этот нелепый пивной живот, слишком мягкий, похоже, подкладка. «Самый светлый день в нашей истории, дорогие сограждане!» – вещает неизвестный. Кадр прерывается. Появляется запись с выступления Майки. Метачеловек существует, и он американец. А сразу за этим кадры с пресс-конференции, на которой выступили дети. Нарезка демонстрации способностей. А затем экран делится на три равные части, чтобы показать всех трех металюдей. Секунда, и в кадре снова идиот в цветастом костюме. У Америки появились свои настоящие герои. И посмотрите на них. Где стиль? Где уважение к классике? Мое черное злое сердечко негодует. Видит Бог, никогда я не понимал эту никчемную моду на реализм. Снова смена кадра, на экране лица трех детей без масок. Старые фотографии, наверное, еще до инцидента. И вот у нас есть герои. Но где злодеи? С кем будут драться? С бандитами? Это слишком мелочно. Нет, лучше я дам вам настоящего злодея. Себя. Он резко разводит руки в стороны, отчего цветастый плащ на несколько секунд раскрывается за его спиной. Как и положено настоящему злодею, я – противоположность героев, их антипод, злодей. Видите, даже костюм при мне. Мужчина развернулся, продемонстрировав олиповато накрашенный череп на плаще. Давайте познакомимся же с нашими героями по-настоящему. Это у нас малыш Сэмми, Дэвид, Вау, еврей, и… Мужчина достал из кармашка на поясе бумажку, Элис, блястючка, дуболом и ведьма. Как-то не впечатляет, детки. Никто из вас даже летать не умеет. И что это за суперсилы? Где спидстер, способный оббежать планету за несколько минут? Где способность слетать на орбиту планеты? Лазер из глаз на худой конец. Неизвестный продолжал кривляться на камеру. Мне за вас даже злодейское достижение не дадут. Что за достижение? Одолеть ребят с какими-то бракованными способностями. Может быть, у вас есть другие? Я ожидал, что будет серьезная разборка, чтобы как минимум ядерная бомба требовалась для победы, а вы какие-то не страшные. Он отошел от камеры и почесал лицо через маску. Вы точно не косплееры? Выждав несколько секунд и не получив ответа, неизвестный продолжил. Но не будем о грустном. Перейдем к интересному. Я бросаю вам вызов. Я, самый обычный гражданин Соединенных Государств Америки, круче всех ваших ряженых героев. Я могу победить вашу троицу в одиночку. Вперед, найдите меня, или я найду вас, или не вас. На экране появились родители Сэма, сестра Элис, а затем Уилла и Сара Вест. Ублюдок успел подготовиться. Я приду не за вами лично. У каждого есть слабость. А ваши слабости я знаю. Я же злодей, антагонист. Наш конфликт неизбежен. Вы можете победить меня, чтобы стать сильнее. Или я убью вас. Третьего не дано. Так написано во всех комиксах. Неизвестный протянул руку куда-то за пределы экрана и выкатил стол. Взял с него штурмовую винтовку, дернул затвором. Я еще при первом просмотре сразу обратил внимание на маркировку, но ничего не рассмотрел. Жаль, по маркировке можно было вычислить хозяина и найти этого мудака. Срок вам, он задумался. Черт, я хотел дать вам 3 дня, но это будет слишком жестоко. Нельзя ставить такие рамки, в каких оппонент заведомо будет проигравшим. Выдал мысли вслух неизвестный. Я не буду таким жестоким. 5 дней. У вас 5 дней на поиски, а затем начну действовать я. Вы хотите увидеть, на что способен мотивированный активный социопат и психопат? Я думаю, что не хотите. И вы, мистер Хёрд, тоже не хотите. Это же вы там главный по мутантам. Слово придумали красивое, но правды не скроете. Уроды, вот самое подходящее название этим метатворим. Неизвестный повернул камеру, показав в кадре 3 манекена с прицепленными к ним лицами детей. Взял винтовку и расстрелял один манекен за другим. Вот что ждет этих уродов. Я не только бросаю мутантам вызов. Я объявляю о создании. Нет, я провозглашаю создание чистоты. Присоединяйтесь ко мне. Мы будем бороться за чистоту человеческой расы. Долой мутантов. Винтовка была небрежно отброшена обратно на стол. Вы тратите деньги налогоплательщиков, мистер Хёрд. Вместо школ и больниц, наше правительство финансирует детишек в идиотских костюмах. Только если я эти тряпки надел ради выражения протеста, то эти метауродцы на полном серьезе костюмчики носят. Шутовские наряды. Я, как гражданин США, требую опубликовать расходы на службу контроля металюдей. Он хмыкнул. Название из веб-комикса позаимствовали. Неизвестный наклонился к камере. 5 дней. Я жду. Видео обрывалось. Закурил, делая несколько кругов по своему кабинету. Чихару ожидал от меня приказов. Невозмутимая дочь самурая. На горизонте поднимался рассвет. Очень скоро посыплются нехорошие звонки из администрации президента. И мне придется что-то отвечать. Отследить источник не удалось. Запись была физически размещена в 50 сотнях точек доступа, откуда была разослана по 1 000 000 адресатов. Вирусное видео, чтоб его. Само видео также хакерам ничего не дало. Кто-то профессионально все вычистил. Непонятно даже с помощью каких программ обрабатывали запись. Нашли только следы пересъемки, когда видео транслируется на экран и с экрана пишется на камеру. Глупости перестраховка, на фоне прочих методов защиты, но заморочились и сделали. Сейчас под лупой рассматривают каждый кадр в надежде найти за что зацепиться. Но, если бы что-нибудь нашли, Алекс мне бы уже сообщил. Голос изменен, ничего не дает. ФБР вместе с сотрудниками Троска уже охраняет всех, кому неизвестный угрожал, но я сомневаюсь, что он будет угрозу реализовывать. Точно не сейчас. Вопрос один. Является ли этот умник сам метачеловеком? Предполагаем худшие. Является. Вряд ли его способности – это нечто ультимативное. Тогда бы он действовал иначе. Да и если он реально способен переломить об колено американскую армию, то любое сопротивление заведомо бессмысленно. Считаем, что он – метачеловек с условно-средними способностями. Большой вопрос с мотивацией. Зачем ему все это? Зачем настраивать против себя правительство США? В то, что он безумец, не верю и даже не предполагаю. Слишком хорошая подготовка и внимание к мелочам. Костюм, несмотря на олиповатость, полностью скрывает его личность. ЦРУ и ФБР имеют в своем арсенале множество систем анализа, накопилось за последние 3 десятка лет. Были там и на основе работы автоматики, и специальные аналитики, что отслеживали все движения для последующего анализа. Все эти приемы не давали 100% результата, но давали материал для работы. Неизвестный кривлялся и много болтал. Если бы аналитикам было за что зацепиться, я бы об этом узнал. Специально всех предупреждал, что мужик почти наверняка метачеловек. Не исключаю, что коллеги из управления могли моими предупреждениями пренебречь и попытаться захватить его самостоятельно. Но ведь нет, звонили недавно, сообщили о промежуточном результате. Видео снято частями, и поведение действующего лица, и его речь несколько раз меняются. То есть они ничего не нашли. Никто ничего не нашел. Выбросил докуренную сигарету и взглянул на часы. «Ты можешь ложиться и поспать», — напомнил Чихару. «Пару часов у тебя точно есть, хотя на большее я бы не рассчитывал. Уверен, Майки позвонит сразу, как получит утренний кофе. Ситуация спорная. Реагировать всем государственным аппаратом на каждого сумасшедшего нельзя. Да, у конкретно этого сумасшедшего есть винтовка, а еще вполне могут быть способности, но это все равно вопрос уровня одного отряда СВАТ. Все в порядке, Хёрд-сан, не беспокойтесь обо мне», — ответила Мисаси. Ее выбор. Вскоре подошел Бен. «Сэр, мисс Мисаси». Детектив подошел к столу, но садиться не стал. «Обрадуешь?» — спросил с надеждой. «Нет, к сожалению. Мы через Эдди связались с лабораторией ЦРУ, работали вместе с ними. Картинка и звук писались отдельно. Предположительно, сначала неизвестный записал видео, а уже потом наложил звуковые дорожки. Единственный момент, когда звук с камеры сохранен, стрельба из винтовки. В помещении создано искусственное освещение. Задние фоны, бумага с картинкой. Определить, где именно сделано записать, невозможно. Костюм самодельный, надет поверх, вероятно, полного купальника. На камере мужчина не разговаривает, либо под тряпками у него маска, под которой не видно движения челюсти, но судя по качеству записи голоса, использовался хороший микрофон и оборудована студия. Бен замолчал, перебирая в памяти информацию. Что касается оружия, ничего. Стандартная армейская винтовка, клейма закрашены. Что экспертиза движения ничего не дала, вы уже знаете. Запись звука тоже чистая. Никаких посторонних шумов, голос и стрельба из винтовки. Голос изменен, эксперт из управления говорит, очень качественная обработка. Вполне возможно, что это и не запись голоса, а компьютерная модуляция. Но я думаю, что все же голос. Часть звука записана явно после того, как дети показались в Белом доме и продемонстрировали способности. То есть он успел записать голос, обработать, закончить монтаж видео и разнести записи по стране. Я поверю, что этот парень не один и имеет сообщников. Киваю, сам об этом думал. Значит, у нас ничего? Бен развел руками, признавая, что не справился. Ладно, отдыхайте. Парень хотел привлечь к себе внимание, привлек. Значит, сидеть и молчать не будет. Посмотрим, каким будет его следующий шаг. Глава 41. 4 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Outfighter не просто позвонил, он собрал видеоконференцию. Все знакомые физиономии, ближний круг мистера президента, доверенные лица. В другой ситуации я не был бы рад видеть этих людей, но сейчас их появление на экране вызвало у меня робкую надежду, ведь порой они могут действовать разумно. Большой длинный стол, уж не знаю, в каком кабинете они собрались. Президент во главе, а остальные по обеим сторонам. И экран со мной в противоположной стороне, видимо. Мистер Хёрд, Майки находился в приподнятом настроении. Видя вы, естественно, уже посмотрели, как-то мне сразу не понравился его тон. Слишком жизнерадостный. Да, имел сомнительное удовольствие пересмотреть несколько раз. Отлично. Он даже вскочил от избытка чувств. Это отличный шанс. На этом можно будет построить всю PR-компанию. Герои Америки побеждают психопата. Рано я радовался. Это исключено, мистер президент. Исключено, делано удивилась Элис. Почему? И лицо такое, будто сейчас она меня размажет тонким слоем по шоссе Уилла Роджерса. Дети не готовы. Они еще даже собственные способности не освоили. У них нет тактической и боевой подготовки. Они не умеют действовать в команде. До момента, когда они смогут действовать самостоятельно, даже в самом оптимистичном случае, год. Мой ответ никакого энтузиазма у Майки с компанией, естественно, не вызвал. Но они неплохо себя показали на камеру, напомнил Outfighter. На камеру. Мы не проводили никакой боевой подготовки. Они понятия не имеют, как действовать в боевой обстановке. Способности и костюм не делают их героями автоматически. А чем вы занимались это время? Не упустила возможности крякнуть с места Элис. За 2 месяца даже из новобранца солдата не сделать, напоминаю. Дети не готовы, точка. Майки посмотрел на Ланрока, видимо, в поисках поддержки и аргументов. Не надо преувеличивать опасность, исходящую от этого клоуна. Без особого энтузиазма взял слово директор ЦРУ. С одним идиотом, вооруженным автоматом, металюди справятся. Комплекты индивидуальной защиты, которые вы для них подготовили, вполне функциональны, насколько мы поняли. Верно, я вздохнул. Это не имеет значения. Хватит паниковать, Хёрд, Внофилис. Никакой паники. Этот, как вы выразились, клоун, на самом деле совсем не клоун. Яркий костюм, лишь отвлечение внимания. Он хорошо подготовился. Анализ видео делали в лаборатории ЦРУ. По лицу Ланрака было понятно, что ему стыдно участвовать в этом балагане, но, видимо, у него переубедить начальство не получилось. «Да брось, Джек!» – отмахнулся Майки. «Сегодня каждый школьник умеет обрабатывать видео, а психи бывают очень целеустремленными. Вот и все. Божественная аргументация. Просто божественная. Судя по скорости распространения, это вполне может быть группа лиц. Джек, это не аргумент», – продолжил настаивать президент. «В наше время распространить видео по интернету – секундное дело. Актуальная тема, вот и развирусилась. И это главное. Тема актуальна. Мы не имеем права упускать такую возможность. Мои PR-менеджеры кипятком писаются. Нельзя упускать ни часа, Джек. Это будет бомба». Я поднялся, повышая голос. «Бомба будет, когда этот неизвестный пристрелит одного из наших металюдей. Перед нами обычная провокация, эталонная, как по учебнику. Он устроит засаду. И автоматической винтовки, мистер президент, будет вполне достаточно, чтобы убить любого из наших металюдей. Даже способности Прайса не гарантируют ему выживание. Нельзя посылать неподготовленных детей против солдата. А он солдат, это видно потому, как он держит оружие, как стреляет». Майки вздохнул, а Элис улыбнулась с чувством собственного превосходства. Даже не скрывалась, змеюка. «Как я и говорила, мистер Хёрд разведет панику на ровном месте. Сейчас, когда мнение избирателей склонилось в нашу сторону, нам важно додавить Блэка. Поимка первого злодея, это гарантирует нашу победу на выборах. А смерть металюди, что она гарантирует? Да вы все вместе похороните свою политическую карьеру. Но мой голос не услышали. Я всегда был на твоей стороне, Джек», — вздохнул Майки. «Но ты упорно не хочешь становиться частью нашей дружной команды. Не хочешь прислушиваться к нашим пожеланиям. Сейчас нет ничего важнее предвыборной кампании. А если он, метачеловек?» Попробовал я прибегнуть к последнему аргументу. «Если у этого психа есть способности, он сказал, что не является метачеловеком», — ответила Элис, — «что он антипод металюдям, и что борется за чистоту человеческой расы. Это особенно удобно», — последнее она говорила уже Майки, — «борьба с неонацизмом, передовицы всех газет наши. Блэку придется заткнуться. Любые слова против нас сделает его нацистом. С каким пор мы верим бандитам на слово?» Поморщился. «Его цель – провокация. Естественно, он скажет все, чтобы вы гарантированно сделали то, что ему нужно. Он псих, Джек», — устало возразил мне аутфайтер. «Понимаешь, псих не стоит искать логику в поступках этого клоуна. Пока не увижу заключение психиатра, для меня он провокатор, преступник и противник. А к врагам нельзя относиться пренебрежительно. Это аксиома». «Мы поняли твою позицию, Хёрд», — вступила в разговор Кильберг. «Твоя забота о подопечных заслуживает всяческой похвалы, но всегда наступает момент, когда следует закончить с заботой и дать ученикам раскрыться». Я поморщился. «Что за херню ты несешь? Нет никакой заботы. Я констатирую факт. Дети не имеют никакой подготовки. Никакой». «Джек», — попытался заткнуть меня Майки. «Нет, я продолжу. Они не готовы действовать. Даже это выступление на публике мы готовили в спешке. Их снаряжение – прототип. Там куча уязвимостей. Они не знают, как обезвреживать противника. Если сильно повезет, и клоун действительно окажется клоуном, они его только убьют. Вам это нужно для вашей предвыборной кампании, трупы, Джек», — крикнул президент. «Что за токсичное поведение? Ты профессионал. И как профессионал я говорю, пошлите отряд спецназа. Быстрое, изящное и надежное решение. Этого идиота повяжут, не успеет даже пикнуть. После чего Блэк смешает нас с дерьмом», — ответила Дипкинс. «Я уж думал, что госпожа вице-президент так и будет молчать. Зря надеялся. Все будет намного хуже в случае провала». «Не будет никакого провала», — настояла Астория. «Аналитики дают однозначную оценку. Этот ряженый, какой-то идиот. Он не представляет угрозы. Ты видел его костюм, Хёрд? Разве можно относиться к такому идиоту серьезно?» «А да, так и представляю подобных аналитиков. Сразу виден профессионализм. Я настаиваю, что все видео, Провокация, ширма, обман. Противнику известны имена детей, известны их родственники и близкие люди. Он подготовился. Как здесь уже было сказано, психи бывают очень настойчивыми и целеустремленными, отмахнулась Элис. Предлагаю признать мистера Хёрта не оправдавшим доверия. Между присутствующими начались гляделки. Лица остальных мне были видны плохо, но морда Майки явно говорила, что таких резких телодвижений он не хотел. Они там все собрались, чтобы меня убедить. Потому что, сознательно или неосознанно, понимают, другой не вытянет. Без меня система сломается и развалится. А чтобы не развалилась, нужно на мое место поставить точно такого же упертого барана, понимающего, что он делает и для чего. И такой же упертый баран точно так же будет доказывать, что детей посылать против неизвестного противника нельзя. И сейчас у них проблема. Снимать меня они не хотят, потому что некем заменить, а продавить решение не могут. Не будем торопиться с выводами. Майки посмотрел на Элис. Я так и видел на его лице посыл. Не выкрикивай с места то, о чем мы не договаривались. Мистер Хёрт упорно не хочет понять, что его будущее напрямую зависит от результатов выборов, и не подумала затыкаться Элис. Он не понимает, что фашист и нацист Блэк прикроет его лавочку. Мы все знаем, какую риторику он использует. Хотя, возможно, Хёрт просто согласен с Блэком. Мистер Хёрт, что вы скажете о вашей позиции по отношению к Кевину Блэку? Обратилась ко мне уже вице-президент. Можете меня хоть коммунистом называть, отмахнулся. Мое мнение вы знаете. Дети к проведению реальных операций не готовы. Если вам так нужен пиар, то подготовьте ряженых с поддержкой спецназа. Снимите фейк, в конце-то концов. Нет, Джек, не выйдет, отрицательно покачал головой Майки. Мы это уже обсуждали. Слишком велик риск, что нанятые актеры раструбят о фейке. Мы не будем так рисковать репутацией. Твари, а металюдьми, которых у нас и так трое, вы рисковать готовы. Уроды, переоденьте спецназовцев. Эти болтать не будут, готов предоставить своих, они отлично понимают, что детей подпускать к реальной работе нельзя. Все равно нет никаких гарантий, возразила Элис. Первая же пьянка в ближайшем баре, и все вскроется. Нам сейчас совершенно не нужны фейки, Джек. Давай закончим этот спор, взял слово Майки. Готовь своих подопечных. У нас еще есть время, этого клоуна пока не нашли. Это не обсуждается, Хёрт. Мой прямой приказ, ловить этого сумасшедшего пойдут металюди. Мы поняли друг друга, достал сигареты и закурил. Очень хотелось сложить полномочия, параллельно послав эту шоблу в задницу. С каким удовольствием я бы накидал маршрут эротического путешествия для каждого участника этого чертового совещания, но так я подставлю людей. Я бы не стал тем, кем стал, если бы вел себя, как сопливый капризный мальчишка.